абсолютно, не унижать. Вот есть даже оттенок презрения как в отношении к этой теме. Но вдруг он превращается в свою противоположность. Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои волнения? Надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаления. Взгляни, перед тобой играючи идет толпа дорогой привычной. На лицах праздничных чуть виден след забот, слезы не встретишь неприличной. А между тем из них едва ли есть один, тяжелой пыткой неизмятый, до преждевременных добравшихся морщин, без преступления или траты. Поверь, что не смешон твой плач и твой укор своим напевом заученным, как разрумяненный трагический актер, махающий мечом картонным. То есть толпа ставится выше поэта. Она живет с большим достоинством, чем поэт. То есть полное разрушение романтических мифов, действительно приближение к реальности, которая может даже ужаснуть. А с другой стороны, есть еще одна такая линия, которая, значит, может быть, наиболее отчетливо выразилась в сборнике стихотворения Михаила Лермонтова. Лермонтов, собственно, успел только один сборник своих стихов опубликовать при жизни в 40-м году. Вот этот самый стихотворение Михаила Лермонтова. И вот что любопытно. Значит, это была не только лирика. Все начиналось, сборник начинался с песни про царя Ивана Васильевича и купца Калашникова. Про удалого опричника и купца Калашникова. Песня. Затем, значит, следовало Бородино, которую действительно Пумпянский справедливо назвал народной водой. А потом, значит, ну шли все стихотворения. И вот Белинский, как вы заметите, наверное, читая его статью, а придется вам ее прочитать, о стихотворениях Михаила Лермонтова рецензию, там я вижу, вы помрачнели. Придется прочитать, он несколько раз говорит о употребляет слово пение, песнь, вот как будто он почувствовал, что вот это первое заглавие задает тон сборника. Песня и певец — это, в общем, синонимы поэзии и поэта. Но Лермонтов придает этим словам несколько иное значение, потому что здесь, вот видите, как бы с фольклором ассоциируется песня про купца Калашникова. И значит, если речь идет о певце и о песне, то это есть приближение к народному сознанию. Действительно, в первом Лермонтовском сборнике большое количество вот баллад, например. Например, баллад всевозможных. Кстати, вот что любопытно. Заметьте, что стихотворение «Выхожу один я на дорогу», такое, казалось бы, элитарное по своему содержанию, стало одной из самых популярных народных песен. Причем у Лермонтова есть, значит, тюремная тема, которая, конечно, очень легко могла превратиться в народные песни, потому что заключенные применяют ее. Как только находишь в поэзии что-то применимое к ним самим, начинает это петь. А здесь, в общем, казалось бы, действительно, кто это может применить к себе? И тем не менее, миллионы людей применили. И вот тут можно обратить внимание на то, что баллад нового типа много у Лермонтова, причем это баллады вот с таким лирическим персонажем в основе. То есть это тоже ролевая лирика. И вот тут действительно потрясающие есть вещи. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я, глубоко еще дымилась рана. Просто почитай немножко. Глубоко еще дымилась рана, по капле кровь точилась она я. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня. Но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее младая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, и во груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Спор. «Не боюсь я Востока», — отвечал Казбек, — «род людской там спит глубоко, уж девятый век. Посмотри в тени чинары, в пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин, и, склоняясь в дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима Богом сожжена, безглагольно, недвижимо, мертвая страна. Дальше вечно чуждой тени моет желтый Нил, раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для светлых шатров и поет, считая звезды, продева отцов. Все, что здесь доступно в оку, спит покой ценя. Нет ни дряхлому востоку покорить меня». Еще. Глубокой теснины дальяла, где роется терек в мгле, старинная башня стояла чернее на черной скале. Той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварный и зла. И дальше идет, значит, слетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто ту башню пустую, сто юношей пылких и жен, сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидало свой луч по горам, мгновенный мрак и молчание опять воцарялись там, лишь телег в теснине дальяла, время нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал. Вот, знаете, я просто хоть еще можно прочитать, конечно, несколько текстов. Вот это такая неслыханная красотища, знаете, создается в этих балладах. Эдемская красота, как написал один критик. Эдемская красота – это действительно как бы возвращение к тому, что является глубинной предпосылкой романтизма, а именно в миф, мифология, вот. И в частности вот эти ее пласты, которые как раз связаны с эдемской красотой, с земным раем. И вот действительно, значит, у Лермонтова что получается? Получается, несколько линий сходятся, разных совершенно. Одна действительно открывает мир, заставляет видеть мир прозаически. Даже уныло прозаическим иногда, иногда жутко прозаическим. Но это не противоречит тому, что мы называем романтизмом, потому что это взгляд прямо в лицо жизни, и взгляд бесстрашный. Одна из сторонних предпосылок романтизма. Романтизм не боится, на самом деле, жизни настоящей. Там, где есть вот такой бестрепетный взгляд в лицо жизни, там есть романтизм как что-то бессмертное. Романтизм действительно опирается не на ближайшие к себе пласты культуры, а именно просветительской, а на глубинные, изначальные, исконные. И в этом, опять же, его сила. И таким образом, значит, есть здесь сильно традиционная поэзия вот этой самой личности независимой, которая лишилась своего титанического ореола, но не лишилась своего достоинства и способности противостоять миру. Есть вот этот бестрепетный взгляд в лицо жизни, есть мифология эдемской красоты, которая все это подпирает. И, в общем, действительно, перед нами тот вариант романтизма, который, можно сказать, обладает высшим совершенством и эстетическим бессмертием. Недаром Лермонтов завершает свой творческий путь вот этой самой апокалиптической утопии, которой, ну, собственно, невозможно судить и невозможно ее подвергнуть сомнению, потому что она превосходит все наши критерии и все категории, которыми пользуется наше сознание. Но дело-то в том, что сам Лермонтов, полностью реализовав вот эти какие-то свои возможности в мире, не удовлетворялся ими, а искал другой возможности, не менее сильной, не менее выразительной. Это посмотреть на себя и на все, что он создал со стороны, объективно. Первоначально это выражалось в драматургии в юношеские годы. Но уже в юношеские годы он обратился к прозе. И проза в дальнейшем стала вторым его путем, второй его дорогой, о которой мы поговорим уже после перерыва. Первый его роман был написан не совсем точно известно когда, где-то в пространстве 32-34 годов. Неизвестно даже, как он предполагал его назвать. Когда недописанный этот роман публиковали, его назвали по имени главного героя – Вадим. Ну, мы так уж его и называем. Предыстория, на основе которой выстраивается потом сюжет, конечно, знакомы. Вот герой рассказывает героине эту предысторию. Слушай, мой отец был дворянин. Богат и счастлив, но, подобно многим, кончил жизнь на соломе. Ты вздрогнул? Но это еще ничего. Но если это ничего, то не продолжай. Нет, слушай, у него был добрый сосед. Друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал деньгами в случае нужды, ручался за него к своей головою. И что ж, погоди, не бледней, дай руку. Слушай, далее, однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга. Он посмеялся над ним, и с этой минуты началась непримиримая вражда. 5 лет спустя твой отец уже не смеялся. Верой тому, кто наказал смех этот слезами. Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее, и отнял у него все имение. Я видал отца твоего перед кончиной. Его седая голова неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти. И мне она осталась в наследство. А его проклятие живо, живо, и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год все более окружает своей тенью семейство злодея. Сюжетик узнали? Дубровский. Совершенно верно. Дубровский. Ну, конечно, не Пушкин не знал о том, что Лермонтов пишет своего Вадима. И Лермонтов, естественно, тоже не знал, что Пушкин пишет своего Дубровского. Просто совпадение объясняется элементарно. Был такой белорусский дворянин Островский, вот у которого приключилась такая вот история. И, значит, об этом было широко известно, ну и, значит, оба писателя, один уже мэтр такой, писатель номер один, другой дебютант, который вообще бедный юнкер там на первом курсе, никто его не знает, ничего, тоже схватился за этот сюжет. Но обратите внимание, как по-разному этот сюжет был разработан. Пушкин, значит, действительно очень спокойно, объективно описывает ситуации, поведение людей и объясняет временем, обстоятельствами. Вот были два друга. Один вот такую-то сделал карьеру в таких-то обстоятельствах, другой вот так, то другого так жизнь сложилась. Вот поэтому психология одного была вот такая, а у другого вот такая. Вот что из этого вышло. А ты вспоминаешь, нет, погоди, нет, ты послушай, не дрожи. А есть от чего дрожать, потому что действительно это в истерической такой манере все излагается с диким напряжением, с диким усилием. То есть накаляет читателя просто до красного света. И вообще, так же, как в ранней лирике Лермонтова бушует вот эта неистовая стилистика, разыгрывается оргия слов, о которой говорил Виноградов, так и здесь. Ближайшим, конечно, образцом послужил, конечно, Александр Бестужев, писавший тогда под псевдонимом Марлинский. Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим. На его ресницах блеснула слеза, быть может, первая слеза, не слеза отчаяния. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд, а не для одного человека, то же, что был Наполеон для Вселенной. 10 лет он подвинул нас целым веком вперед. То есть тут и метафоры, и гиперболы, и всевозможные сближения риторические. Вот. На скамейке у ног Натальи Сергеевны сидела молодая девушка и ее воспитанница. Это был ангел, изгнанный из рая, и просто слишком сожалел о человечестве. Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку. Только когда она поднимала большие глаза свои, иногда две искры света отделялись в темноте. Это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне. Редко, а наяву никогда. Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, смотря свою работу. Длинные космы волос вырывались из-за ушей, падали на глаза. Тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами. Одна такая рука могла быть целой картиной. Восклицательные знаки, естественно, рембрандтовские самые световые эффекты. Вот. Вот начало. В толпе нищих был один. Он не вмешивался в разговоры, сразу выделен. И неподвижно смотрел на расписанные святые врата. Он был горбат и кривоног, но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния, это нищие. Лицо его было длинно, смугло, широкий лоб его был желт, как лоб ученого. Мрачен, как облако, покрывавшее солнце в день бури. Синяя жила пересекала его неправильные морщины, губы тонкие, бледные, но, разумеется, он злодей и чудовище, были растягиваемы, сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность. Его товарищи не знали, кто он таков, но сила души обнаружилась везде. Они боялись его голоса и взгляда, они уважали в нем какой-то величайший порог, а не безграничное несчастье, демона, но не человека. Он был безобразен, отвратителен, но это не пугало их. В его глазах было столько огня и ума, сколько ни столько неземного, что они, не смея верить их выражениям, уважали в незнакомца чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет, на лице его постоянно отражалась насмешка горькая, бесконечная, волшебный круг, заключающий Вселенную. Его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность. То есть, значит, вот это самое, этот накал, что он использует, конечно, Марлинского, но ему Марлинского маловато. Недостаточно горячо. Поэтому другой вариант неистовой словесности – это Гюго. Гюго, конечно, трудно было переиграть в этом направлении. Вокруг яркого огня, вот это вы узнаете, конечно, если читали собор Парижской Богоматери, вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, кричали и поверкались нищие. Их радость была исступление. Озаренные трепетным багровым блеском огня, они составляли первый план картины. За ними все было мрачнее, неопределеннее. Люди двигались, как резкие, грубые тени. Казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьем приличное место. Казалось, он выставил их на свет, как главную мысль, главную черту характера своей картины. Они были душа этого огромного тела, потому что нищета, душа порока и преступления в Гюго. Теперь настал час их торжества. Теперь они могли, в свою очередь, насмехаться над богатством, они превратили свои лохмотья в царские одежды, и кровью смывали с них пятна грязи. Это был пурпур в своем роде. Чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование. Надо было вознаградить себя за свою жизнь страданий, минуты торжества, нанести хотя бы один удар тому, что каждое слово раньше было обида, один удар, но смертельный. Значит, греки говорили, когда что-то там чрезмерное получалось, они говорят, громоздит пелеон на осу. Это одно горло на другое. Вот он, значит, как раз громоздит пелеон на осу, его на Марлинского, подперчивает это еще Шиллером, отдает шиллеризма немножко. Вот и вообще, вот все какие может он мобилизовать, неистовые стили и стилистики, он все это мобилизует, все смешивает для того, чтобы создать накаленную атмосферу, вот такую адскую почти атмосферу, и райскую тоже, тут все на контрастах, на романтических построено, атмосферу для повествования. И все это нужно для того, чтобы действительно героя, чтобы герой получил соответствующий ореол, не без которого он непонятен и, собственно говоря, даже невозможен. Герой – это злодей, конечно, как уже ясно, как Божий день. Причем тут действительно совмещается масса всяких образов. Тут и карлик Хабибра из Бюк-Жаргаля Виктора Гюго, тут и Клод Фроло из Собора Парижской Богоматери. Вместе с тем он еще и урод, там тут сочетать, значит, сюда еще приходит Квазимодо, но без его, так сказать, доброты. Дальше там, допустим, Франц Мор из «Разбойников» Шиллера. То есть, да, Ганнес Вайндис. Ну, там, короче говоря, собирает всех, кого только можно, слепляет из них вот такой чудовищный совершенно образ. Перед нами злодей и негодяй, и действительно чудовище, другого слова не подберешь, который совершает одно преступление за другим. И даже, собственно, единственное, что светлое в его жизни – любовь, даже оно имеет характер такого кровосмесительного стремления. Он хочет погубить душу своей сестры, которая тоже пострадала их отец, а не сестра оказалась во власти этого помещика, который ее из сострадания взял, но покушается на ее, так сказать, добродетель. Так вот, брат родной хочет на самом деле того же самого. И дальше, значит, все это проецируется на историю восстания Пугачева. И здесь уже выстраивается, в общем, такой несколько видоизмененный сюжет «Капитанской дочки», что интересно. Это ведь, в общем, раньше «Капитанской дочки» гораздо. И там, значит, есть... Ну, только представьте себе «Капитанскую дочку», где главный герой Швабрин. Вот, где главный герой Швабрин. Но есть... В этом самом Вадиме есть Петруха Гринёв, это Юрий Палицын. Есть Маша Миронова, это, значит, Ольга, сестра Вадима. Вот, значит, есть Швабрин, это Вадим, он только главный герой. Ну и так далее. Есть родители Петруши Гринёва, правда, жутковатые, в отличие от Пушкина. То есть, в общем, сама фабульная схема с основными функциями и действующими лицами, она есть. Но, конечно, разработка ее совершенно другая. Вот, значит, это чудовище творит преступление за преступлением и сотрясает действительно основы мироздания. Причем это не только вот фактически так, есть глубинный метафизический план повествования, из которого, значит, выплывают всякие тоже мистериальные значения. То есть иногда читателю внушается тем или иным способом, что герой – это как бы бич Божий, то есть некое, так сказать, существо, которое предназначено Господом для наказания порочного человечества. Дальше, значит, есть варианты, версия, что он антихрист. Вот, наконец, есть версия такая, что это вот воля человеческой личности, она противостоит, ну как демоническая воля противостоит всему у Лермонтова, и Богу, и дьяволу, и земному миру, и небесной гармонии, и вот утверждает себя вопреки всему, что только есть или может быть. Вот этот самый Вадим, значит, он оказывается в рядах пугачевцев и использует это огромное восстание для того, чтобы уничтожить своего врага. Но это ближайшая цель, прямая, вот этого самого Палицына уничтожить, который погубил его отца. Но это только часть его цели, потому что настоящая цель действительно разрушить естественный порядок вещей, как цель Антихриста. Уничтожить мир. И вот, значит, это основная линия. Как строится образ, вы уже видите. Но, значит, рядом строится совсем другой мир. Мир обыкновенных людей, обыкновенной жизни. И вот от этого самого прихотливого такого движения объектива, которое мы только что наблюдали, переходим к такому, такой банальной, рутинной работе изображения, когда перед нами вторая открывается глава. Представьте себе мужчину лет 50, сравните там, в толпе нищих был один, смотрел, чем оказались, был жёлт, как лопучёный, мрачен, как облако, все тогда наворачиваются эти метафоры и гиперболы. И представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтане, с анистым крестом в петлице. То есть, вот так как описание идет все так же, общий план, деталь, другая деталь. Ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни. Он шел с важностью, размахивая руками, и наморщивал высокий лоб всякий раз, когда докучливые нищие отступали его, двое слуг следовали за ним с подобострастием. Ну вот так потом будет строиться в двух планах роман. В одном, значит, вот таком, значит, метафоризированном, гиперболизированном, мелодраматическом, со всеми мелодраматическими эффектами, с вот этими метафизическими глубинами, мистериальными, там, где герой мерцает тайна героя, то ли антихрист, то ли божья кара, ангел с огненным мечем, значит, и так далее. То ли действительно существо, противостоящее всем силам Вселенной, то есть какое-то совершенно уже непредставимое что-то. А тут вот эти, значит, люди живут, и обыкновенными своими интересами, занятиями заняты, пьют, едят там, важничают, пристают друг к другу и так далее. Вот все это, значит, развертывается параллельно, и возникает действительно эффект двоемилия. Отлично романтический эффект двоемилия. Действительно, как бы вот мир, вот этой фактической, мир обыкновенной жизни, это мир фактической истины. И она и воссоздается таким описательным, достоверным способом. А с другой стороны, мир вот этой безбрежности и тайны, безбрежной глубины, непостижимой тайны, он изображается принципиально иначе. И вот они как бы совмещаются. И что тут интересно? Интересно две вещи. Первое, значит, заключается в том, что есть очень сильное лирическое начало в этом романе. То есть это выражается, скажем, уже вот в пейзажах, которые насквозь субъективны. Это, так сказать, пейзаж души – это переживание, принявшее форму предметных образов. Дальше мы замечаем, что, скажем, прямая речь героя и повествующая речь повествователя, они стилистически совершенно однородны. И для нас повествователь и герой сливаются. И это очень важно, потому что мы знаем, что хочет герой. Он хочет уничтожить, разрушить мир, он хочет его уничтожить. И не просто хочет, он это уже начинает делать. Он это делает. А повествователь с ним солидарен и даже един. То есть можно сказать, что герой здесь некое орудие повествователя, некий медиум, так сказать, которого он использует для того, чтобы осуществить свои желания. И вместе с тем, это при мощном лирическом начале, это вполне обычный для той эпохи исторический роман. В духе Вальтера Скотта. Вот если отвлечься от этого вот метафизического плана, который Вальтер Скотт не очень любит, он все-таки так трезво, спокойно смотрит на мир, а это вот там антихристы там, кары, бичи Господни. Это, то есть есть намек небольшой, как вот, может быть, у Вальтера Скотта, но чтобы он на этом строил роман, нет. Но вот он может ввести это как мотив там фольклорный, балладный, не более того. А здесь это значит как глубинная суть происходящего. И вместе с тем, почему используется Вальтер Скотт? Потому что Вальтер Скотт блестяще создавал иллюзию реальности. И научил этому именно историческим романом своим, он научил европейскую литературу иллюзию реальности создавать. Причем это иллюзия реальности такой исторической, это реальность прошлого. Он научил европейскую литературу переселять прошлое европейского читателя. И интересно вообще, с чего он начинал. Он начинал с романа, который назывался «Веверли» или «Шотландия 60 лет тому назад». 60 лет. То есть это, конечно, уже срок приличный, более-менее, уже это история, историческое прошлое, конечно, 60 лет назад. Но вместе с тем историческое прошлое, которое люди еще могут помнить. И с ним возможен вот такой как бы, человеческий контакт. Когда герой Вальтера Скотта, английский джентльмен такой, типичный средний английский джентльмен, отправляется в дикую Шотландию, там переживает всякие приключения, читатель с ним легко себя отождествляет. Себя. И совершает таким образом экстремальные, вот как сейчас туристические фирмы устраивают такие поездки для желающих экстремального туризма, так и Вальтер Скотт помогает нам осуществить экстремальный туризм воображения. Не нам, конечно, а своим соотечественникам и современникам. И Лермонтов строит примерно такое же построение. «Война под предательством Пугачева» тоже примерно лет на 60 отстоит от лермонтовского времени. То есть это действительно историческое прошлое, и вместе с тем представить, вообразить, перенестись можно. Сравнительно легко. Вот. И значит, с одной стороны, вот это то, что в лермонтовской лирике как субъективное желание вот это, разрушить мир, уничтожить человечество, здесь реализуется. Причем реализуется так, что мы переживаем это как совершающееся, и мы при этом присутствуем. То есть то, чего хочет человек, может быть удовлетворено и удовлетворяется самым таким решительным образом. Он вот эти свои стремления субъективные, которые в лирике выражались, ну, именно как субъективные стремления, как мечты, тогда слово «мечта» имело более широкое значение, чем сейчас. Это любые субъективные переживания, в которых участвует чувство и воображение. Вот эти мечты он реализовал. Реализовал как реальность, ощутимую, осязаемую. Действительно, горит весь мир, льется кровь, и в реках крови тонут мир. И вот тут-то как раз причина того, что роман начинает дребезжать и буксовать. Потому что он уже свое желание осуществил. Вот то, о чем он мечтал в лирических стихах своих, он воображение виртуально он осуществил. Понимаете? Он это пережил. Мир действительно уничтожается на глазах. И стало скучно и противно. И стало скучно и противно. Стало ощущаться усталость и отвращение, что на самом деле ничего хорошего в этом нет. В первый момент мстительное чувство торжествует, а потом, ну, удовлетворилось, все там, проломил пару черепов, причем невинных. Дальше как-то стало скучно и противно. И тема начинает выдыхаться. Зато начинают разрастаться вот эти самые побочные темы, где обыкновенные люди переживают всякие обыкновенные дела и отношения. Начинает читатель следить уже с гораздо большим интересом, чем за Вадимом. Вадим уже поднадоелся его этими самыми чудовищными всякими желаниями и деяниями, поднадоел. А там начинает читатель внимательно следить, что с Юрием происходит, и с Ольгой, они скитаются там по лесам, прячутся от этих повстанцев, которые хотят их убить. И сам палец прячется там у солдатки, которая его любовница. Там у солдатки сын есть, дебил, который, однако, боится матери больше, чем пыток. А пытки тоже это Бальзак. Вот это как раз он успел вести роман Шуаны, нашумел в то время, значит, и там впервые была изображена сцена пыток. Его, значит, пытают, а он так боится матери, что никакие пытки не могут его заставить сказать, где находится. И это как-то интересно для читателя в большей степени, чем то, что с Вадимом происходит. Ну, есть тут попытка в романе, значит, ввести психологический анализ. Тут чувствуется будущий автор, герой нашего времени, на одной-двух страницах. Но к этому он еще явно не готов. Это как-то и не очень монтируется с тем, как он строит вот этот метафизический план романа. Психология – это совсем другой путь к истине, психологизм, чем метафизика эта романтическая. Они не монтируются. Вот. Короче говоря, значит, аналитический роман ему не потянуть, он это понимает. Вот метафизический план реализовался, значит, жажда мести удовлетворена и пресытила. А писать еще один роман в духе Вальтера Скотта ему не хочется. Это Загостин писатель. Там такие были, да, которые делали романы, пекли как блины. Ну, Загостин был, конечно, выделялся на их фоне, но таких было немало. Вот писать и выпекать еще один блин, Лермонтов с его самолюбием, с его гордыней, конечно, не хочет. И, значит, где-то вот в районе 34-го года, дописав роман до половины, он его бросает. Дальше проявляет себя очень интересная логика его творческой эволюции. Это не эволюция вот в том стиле, в каком представляли себе естествоиспытатели. И если есть что-то подобное, то редко. Дело в том, что он из одной крайности бросается в другую. Вот его путь развития. Сначала он из одной крайности бросается в другую. И, в общем, в целом получается у него что-то вроде гегелевской триады. Даже красивая такая фигура, если взять три романа. Но мы пока знаем только один. То есть переходим ко второму. Второй, значит, роман в 36-м году, он пишет другой роман, который, значит, известен под названием «Княгиня Лиговская». И это прямая противоположность Вадиму. Все начинается с того, что исчезает вот эта дистанция во времени и в пространстве, которая для романтического повествования почти неизбежна, будь то восточные повести Байрона или исторические романы Вальтера Скотта. Значит, если англичанин читает поэму, то действие должно происходить где-то на Ближнем Востоке и в другие немножко времена. Если он читает исторический роман, то действие должно происходить как минимум в Шотландии и как минимум 60 лет назад. Вот дистанция нужна, она должна вывести читателя за пределы его, так сказать, наличного бытия. За пределы того, что есть известно и доступно. А тут все наоборот. Дистанция отсутствует совершенно. Роман пишется в 36-м году. Начинается он так. В 1833 году, декабря 21 дня, в 4 часа пополудни, по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народа. То есть никакой экзотики. Значит, это вот здесь, сейчас, вчера, позавчера, как обыкновенно. Между прочим, шел один молодой чиновник. Шел он из департамента, утомленный однообразной работой, скучище дикое сразу возникает, и мечтая о награде и вкусном обеде, ибо все чиновники мечтают. У него был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель со старым бобровым воротником. Черты лица его различить было трудно, то есть метод-то наблюдательный. Вспомните, как он описывает Вадима. В глазах блистала целая будущность, душа стремилась, то есть он какие-то тайны мгновенно... интуитивно прозревает, а тут так, это что такое? Ваточный картуз, да, наблюдает так, как естественный испытатель за подопытным животным. Картуз неопределенной формы, синяя ваточная шинель, черты трудно различить, козырек, воротник, сумерки. Казалось, он не торопился домой, казалось, как осторожно, да? Это точка зрения наблюдателя, который не может себе позволить больше того, что он визуально наблюдаю. Наслаждаться чистым воздухом морозного ветра вечером. Спустя с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, заметьте, какая топографическая точность. Берегись, поди, прямо на него летел гнедой рысак, из-за кучера мелькал белый султан, развивался воротник серой шинели. Едва успел он поднять глаза, как уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетающий клубами из ноздрей бегуна, опять детали мельчайшие. И в тот же миг сильным порывом лошади он был отброшен на несколько шагов в сторону тротуар, раздалось, как он задавил, извозчики погнали за нарушительным порядком, но белый султан только мелькнул перед глазами, и был таков. Вот первая перемена. Теперь вторая. Значит, как видите, как описали второстепенное действующее лицо. Описали совершенно прозаическим таким образом, мелочно наблюдательным, как описывали, вообще-то говоря, в очерках. В то время уже была такая целая культура физиологического очерка. Она появилась во Франции в 30-е годы, сформировалась. И связана она была, между прочим, с тем, что развивалась политическая цензура. Значит, вносить какой-то оппозиционный, вообще независимый смысл в виде мысли, в виде рефлексии, было невозможно. Цензура сразу цеплялась к любому рефлексированию. Значит, нужно было описывать, только описывать. Объективно все, весь смысл изображаемого должен был раскрыться через объективное описание. Ни оценок, ни таких вот концептуальных объяснений. Это все должно было из объяснений вылезаться само собой. И вот еще объективность, вот лозунг, объективность, наблюдение, описание, вот лозунг этого самого физиологического очерка. К этому времени он уже проник в Россию, проникал, и Лермонтов вот использует эти приемы в своем втором романе. Ну вот появился герой. Помните, как выделялся герой, палец им понятно, значит, действительно, 50 лет там, еще не очень старый, но уже весь седой, там эти огромные сапоги, там все такое. Здесь тоже примерно так, описано, только ну, темно не видно. А теперь дальше. Вот является главный герой, который должен представить мифологическим существом. Теперь, когда он снял шинель, закиданную следом, и вошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним, опять позиция наблюдателя, и описать его наружность. К несчастью, вовсе не привлекательно. Он был небольшого роста, кстати, портрет Лермонтова идет, широк в плечах и вообще не складен. Казался сильного сложения, не способного к чувствительности и раздражению. Походка его была несколько осторожна для кавалериста. Осторожно, это, видите, такой маленькая уступка самому себе. Надо было сказать, неуклюже. Говорит, осторожно. Да, осторожно для кавалериста. Жесты были отрывисты, хотя часто выказывали в нем и беззаботное равнодушие, которое теперь многие в духе века. Ну, дальше немножко углубляется в характеристику. Звуки его голоса были то густы, то резки, но это по влиянию минуты. Когда хотел говорить приятно, начинал запинаться, и потом через едкой шуткой собственно собственное смущение, и свете утверждали, что язык его злой и опасен, ибо свет не текает в кругу своем ничего сильного потрясающего, ничего, что могло бы обличить характер и волю. Свету нужны французские водевили и русская покорность чужому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, полное выразительности, были любопытны для Лапатера и его последователей, они прошли в нем глубокие следы прошедшего, чудные обещания будущности его отмелькнуло, давно изводимо. Толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах, есть что-то. Значит, в принципе, описываются все примерно в одних и тех же стилистических формах. Примерно в одних и тех же.